Знаю. Его дед был судьей Верховного суда. В городе его называли вешателем. Говорили, что он любит выносить смертные приговоры. Может, это повлияло на Ника, но, знаете, от противного. Мне доводилось читать и о более диковинных вещах. Ник когда-нибудь сам говорил вам, что среди его предков был судья-вешатель? Бетти кивнула. О самоубийстве многократно. Веселый кавалер, нечего сказать. Не жалуюсь. Я люблю Ника и хочу быть ему полезной. Я начал понимать эту девушку. И чем лучше я ее понимал, тем больше она мне нравилась. У вдовцов вырастают на редкость самоотверженные дочери. Мне уже не раз пришлось с этим сталкиваться. «Вернемся к телефонному звонку Ника», — сказал я. «Постарайтесь вспомнить. Ник не упоминал, где он сейчас?» «По-моему, нет». «Не спешите с ответом. Сядьте у телефона, подумайте». Она присела у письменного стола, положила руку на аппарат, точно вынуждая его молчать. В трубке слышался шум. «Какого рода?» «Подождите минуту». Она подняла руку, призывая меня помолчать, и стала вслушиваться. Детские голоса, плеск воды, как в бассейне. Скорее всего, он звонил из автомата в теннисном клубе. Глава 7. Хоть мне и случалось наведываться в теннисный клуб, женщину за конторкой я не знал. Но она знала Бетти Тратвелл и приветливо поздоровалась с ней. «Мы вас теперь почти не видим, мисс Тратвелл. Я очень занята последнее время. Ник сегодня был у вас?» «По правде говоря, был», — неохотно ответила женщина. «Пришел час назад, заглянул в бар, а когда вышел оттуда, был уже хорош». «Перебрал? Вы это имеете в виду?» «Да, мисс Тратвелл. Раз уж вы спросили, к сожалению, так. И та дама-блондинка, которую он с собой привел, тоже была в подпитии. Когда они ушли, я выдала Марко по первое число. А Марко мне, я им и отпустил-то всего по две рюмки на брата. Дама, говорит, уже была под мухой, а мистер Чалмерс пить не умеет». «Верно», — подтвердила Бетти. «А кто эта женщина? Забыла, как ее зовут». «Он уже раз ее приводил», — заглянула в книгу записи посетителей и сказала. «Джин Свейн». «А не Джин Траст?» — спросил я. «Больше походит на Свейн». Она подвинула ко мне книгу и ткнула алым ногтем в строчку, где Ник написал свою фамилию и фамилию своей дамы. Пришлось согласиться. «Да, скорее походит на Свейн». Местом жительства гостья назвала Сан-Диего. «Дама, довольно крупная блондинка, с хорошей фигурой, лет 40». «Совершенно точно, фигура хорошая», — добавила она, «если вам по вкусу дамы в теле». Сама она была на редкость тощая. Мы с Бетти направились в бар верхний, огибающий бассейн галереи. Дети все еще плескались в воде, там и сям растянулись в шезлонгах взрослые, нежились под нещедрым январским солнцем. Бар был пуст, только двое мужчин доедали обед. Мы с барменом кивнули друг другу. Марко, ловкий смуглый паренек в красной безрукавке, не слишком охотно подтвердил, что Ник здесь был. По правде говоря, я попросила его уйти. Он набрался. Только не у меня. Я ему отпустил всего 2 виски, так что под статью закона вам меня не подвести. Что он натворил? Разбил машину? Надеюсь, нет. Я хочу найти его, пока он ничего не натворил. Не знаете, куда он поехал? Нет, скажу одно. Он был злой, как черт. Когда я отказался отпустить ему 3-ю рюмку, полез на меня с кулаками. Пришлось пригрозить ему кием. Марко сунул руку под стойку, вытащил отпиленный кусок кия, 0,5 метра слишком длиной. Конечно, не положено так обращаться с членом клуба, но при нем был револьвер. и мне хотелось, чтобы он поскорее убрался. Будь на его месте кто другой, я вызвал бы шерифа.